Глава 3. По дороге в город я успеваю посуточно снять квартиру. Самую простую из имеющихся на сайте. Со старым советским ремонтом и далеко не в центре города. Но зато не за все деньги мира. Кстати, квартира оказывается чистой и опрятной. Все же лучше, чем ночевать на улице. Хозяйка встречает меня приветливо и рассказывает, что раньше здесь жила ее бабушка. Но после кончины родственницы она так и не смогла продать двухкомнатную хрущевку чужим людям. Решилась только сдавать посуточно или помесячно, как получится. И то выборочным клиентам. Не для того, чтобы таскать сюда шлюх или устраивать оргии. В целом я ей подошла. Вряд ли беременная девушка будет заниматься чем-то подобным. На диване стопкой лежит чистое постельное белье. В ванной развешаны свежие полотенца, которые пахнут лавандой. А на кухне есть все необходимое для того, чтобы выпить чай или кофе и сварганить самый примитивный завтрак. Продукты я заблаговременно покупаю в ближайшем супермаркете. Пока пью на кухне чай, отзваниваюсь маме, которая оживленно разговаривает со мной, и я догадываюсь, что она снова под алкоголем. Мне горько, что уже одного близкого человека я упустила из-за зависимости. Но ничего поделать с родительницей не могу. После смерти отца у нее сорвало стоп-кран. Она пьет в моменты, когда не видит выхода. Как сейчас, например, когда ее внуку срочно нужна финансовая помощь на операцию. Вопросов у мамы так много, что я ненадолго отвлекаюсь от мыслей об Андрее. Но едва голова касается подушки, как его образ вновь всплывает в моей голове и не желает испаряться до самого утра. Становится интересно, о чем он сейчас думает? Примеряет на себя образ отца? Верит мне? Или нет? Засыпает в одиночестве? Или его обнимает та красивая блондинка? Уснуть мне удается глубокой ночью, а с самого утра меня уже будет мелодия мобильного телефона. Номер незнаком, но сердце начинает колотиться гораздо чаще обычного. Когда я снимаю трубку и слышу в динамике голос Андрея. «Я заеду за тобой через полчаса», — произносит без слов приветствия. «Ворошиловский проспект?» «Нет, сейчас я обитаю по другому адресу», — отвечаю, поднимаясь с дивана. «Улица Октябрьская. Это за хлебзаводом». «Я знаю, где это. Будь готова через 30 минут». «Ладно», — отвечаю в тот момент, когда он уже кладет трубку. Все эти полчаса я только и делаю, что усиленно привожу себя в порядок, насколько это возможно. Во время беременности я откровенно на себя забила. Перестала укладывать волосы и наносить макияж. Но сейчас почему-то захотелось. Захотелось показать Андрею, что я могу и умею быть красивой. С помощью старого допотопного фена вытягиваю волосы, чтобы были ровными. Подкрашиваю ресницы и губы. Вещей с собой много не брала, поэтому надеваю облегающее бежевое платье. За время беременности я набрала всего 8 килограммов, которые все ушли в живот. Доктор, у которого я стою на учете, ругался, что это мало, а я ничего с собой поделать не могла, хотя и питалась по возможности хорошо, никогда не голодала. К назначенному времени подхожу к окну и вздрагиваю, словно от электрического разряда. Автомобиль Муратова уже стоит у подъезда. А сам Андрей затягивается табачным дымом и поглядывает на окна. Перед выходом делаю глубокий вдох и толкаю железную дверь от себя. Муратов смотрит на меня привычно. Серьезно и немного нахмурившись. И от этого взгляда мне становится не по себе. «Доброе утро», — обращаюсь к нему. Андрей кивает и открывает дверь автомобиля, протягивая свою руку. Его ладонь теплая и шероховатая, и, прикасаясь к нему впервые за долгое время, я ощущаю разливающееся по телу тепло. «Ты переехала?» — спрашивает Андрей, трогаясь с места. Я сижу на заднем сидении и украдкой посматриваю на него в зеркало заднего вида. Хочу его не любить, хочу на него злиться, хочу ненавидеть, но почему-то не могу. И безотрывно рассматриваю знакомые черты лица, брови, ресницы, глаза, переносицу. «Я живу в Нижнекаменске, а здесь временно снимаю квартиру», — отвечаю ему. «Со вчерашнего вечера». «Почему не сказала, что тебе негде ночевать?» «Не хотела тебя стеснять». Это звучит смешно, потому что дом у Муратова похож на дворец, и спален там предостаточно. Но я бы ни за что не осталась у него на ночь, когда он находился там вместе с любовницей. Знать, что где-то в одной из комнат он ласкает ее, трогает и занимается сексом. Бррр! Лучше остаться ночевать на лавочке. «Мы едем в клинику моего товарища», — поясняет чуть позже Андрей. «Он сказал, что для определения отцовства достаточно моего биообразца и твоей венозной крови. Срок выполнения около 3 дней». «Я уже сказала, что согласна на все, Андрей». Он останавливается на светофоре и бросает взгляд в зеркало заднего вида, в котором я украдкой за ним наблюдаю. От паники вжимаюсь в сиденье и не могу пошевелиться. Кажется, что меня поймали за чем-то постыдным и неловким. У Андрея пронзительный взгляд, который заставляет кровь усиленно разгоняться по венам. Всю последующую дорогу в сторону клиники я еду, уткнувшись в дисплей телефона. Первым в кабинет входит Андрей, где берут его образец. Я читала в интернете, что это может быть все, что угодно. Слюна, волосы и даже окурки. После того, как Муратов выходит из кабинета, медсестра вызывает меня. Назад мы едем в полной тишине. Андрей о чем-то думает, а спросить его о большем я не решаюсь. «Если твой срок 36 недель, получается, ты давно знала о беременности?» — спрашивает Муратов, поворачивая в сторону хлебзавода. «Я забеременела в первый день знакомства с тобой», — отвечаю честно. «Знала, да, давно». «И почему не сказала раньше?» — повышает голос Андрей. «Мы же с тобой не один раз встречались». Он прав. У меня было много моментов, чтобы сказать о своем положении. Но я так и не смогла. Муратов никогда не хотел детей. Я была подругой его дочери. А еще он криминальный авторитет. Мы тайно встречались, наслаждались друг другом. Но когда совесть шептала, что пора, разум усиленно отговаривал ее. «Я боялась тебя», — признаюсь Андрею. «Трахаться, значит, не боялась? А рассказать о последствиях боялась?» Я вспыхиваю, словно спичка, и быстро открываю дверцу автомобиля. Сердце колотится, словно сумасшедшее, а яркий румянец заливает щеки. «Если бы не операция, ты не сказала бы, да?» — спрашивает Муратов, выбираясь из автомобиля следующим. Я стою к нему спиной и усиленно пытаюсь найти в сумочке ключи от квартиры. Неужели я потеряла их? Боже, где они могут быть? Я точно помню, что бросала в задний кармашек. Есть! «Нет, не сказала бы», — отвечаю, повернувшись к Андрею лицом. Он злится и крепко сжимает челюсти. Так сильно, что на них ходят желваки. Муратов хочет что-то сказать. Хочет выплеснуть в мою сторону обидные слова. Но наверняка бережет их до того момента, когда придут официальные результаты. «Возьми денег на первое время», — тянется к бумажнику Андрей. «Мне они не нужны», — отвечаю, качая головой. «Пока ты не будешь уверен в том, что это действительно твой ребенок». Одновременно с тем, как захлопывается железная дверь, слышу его негромкое: «Сука!» Проходит 3 самых долгих дня в моей жизни. Я каждый вечер езжу на кладбище, гуляю по улицам города и даже прихожу к университету, где раньше училась. Правда, встретиться с сокурсниками сил в себе не нахожу. Все они были свидетелями гибели Леры Муратовой. В один из вечеров в тишине квартиры раздается трель мобильного телефона. Я вздрагиваю, когда вижу номер Андрея, и дрожащими руками снимаю трубку. «Слушаю». «Нина, через час за тобой заедет водитель». Я отключаюсь и глубоко дышу, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Результаты теста готовы, и нас с Андреем ожидает очень серьезный разговор.